Я вот говорю все как было, а многие из моих соседок не посмеют всю правду сказать про себя, верно? Что верно, то верно, ответил Этьен, вставая. Он вышел из дому, а Маэ положила Эстеллу на два составленных вместе стула и решилась, наконец, разжечь огонь в печке. Если отец поймает рыбу и продаст улов, все-таки можно будет купить хлеба. На дворе темнело, спускалась холодная ледяная ночь. Этьен шел в глубокой печали. Теперь не было у него ни гнева против Шаваля, ни жалости к несчастной обиженной девушке. Воспоминание о недавней грубой сцене стерлось, растворилось в мыслях о страданиях всех бедняков, об ужасах нищеты. Перед глазами его вставал поселок без хлеба, женщины, дети, которым нечего поесть нынче вечером, народ, который голодает, но борется. И в томительной грусти сумерек у него пробудилось сомнение, возникавшее порою в его душе, но теперь, наполнившее ее такой мучительной болью, какой он никогда еще не испытывал. Какую ужасную ответственность он взял на себя. Надо ли и дальше призывать людей к сопротивлению, побуждать их упорствовать? Ведь теперь нет ни денег, ни кредита в лавках. Что их ждет, если не будет со стороны никакой помощи? Если голод сломит их мужество? И вдруг перед глазами его встала страшная картина. Умирают дети, рыдают матери, а измученные и исхудалые мужчины спускаются в шахты. Он все шел, спотыкаясь в темноте о камне. Мысль, что компания окажется сильнее, и он принесет лишь несчастье товарищам, жестоко терзала его. Наконец он поднял понурую голову и увидел Варейскую шахту. В сгущавшихся сумерках вырисовывались тяжелой темной грудой надшахтные строения. Посреди пустынной площадки высился недвижный черный силуэт копра, похожий на башню заброшенной крепости. Лишь только останавливалась добыча угля, душа покидала стены шахтных построек. В этот вечерний час не было там признаков жизни, ни единого фонаря, ни звука человеческого голоса. И в этой кончине, постигшей шахту, даже хлюпанье водоотливного насоса казалось далеким хрипом, доносившимся неведомо откуда. Этьен смотрел на шахту, и кровь прихлынула у него к сердцу. Если рабочие страдают от голода, то и компания начала терять свои миллионы. Почему же непременно она окажется более сильной в этой битве труда против капитала? Во всяком случае, победа обойдется ей дорого. Кончится сражение, тогда каждая сторона подсчитает свои потери. И вновь его охватила воинственная ярость, неистовая жажда покончить с нищетой хотя бы ценой смерти. Пусть лучше весь поселок погибнет сразу, чем по-прежнему гибнуть постепенно от голода и несправедливости. Из путаницы прочитанного в книгах всплыли примеры, рассказы о народах, которые сжигали свои города, чтобы остановить наступление врага. Туманные истории о том, как матери, желая спасти своих детей от рабства, разбивали им головы об булыжники мостовой. О том, как мужчины предпочитали лучше уморить себя голодом, чем есть хлеб тиранов. Он пришел в восторженное состояние. Душевный упадок сменился приливом жестокой веселости, изгнавшей сомнения. Ему стыдно было за свое минутное малодушие. А вместе с возрождением веры воскресли и горделивые грезы, и высоко вознесли его на своих крыльях. Так радостно было чувствовать себя вождем, видеть, что, повинуясь ему, люди идут на все жертвы. Все ширилась его мечта о своем могуществе. В тот вечер он был триумфатором. Он представлял себе сцену, исполненную простоты и величия, воображал, как он отказывается от власти и передает ее в руки народа. И вдруг он вздрогнул и очнулся. Кто-то окликнул его. Это был Маэ, возвращавшийся с рыбалки. Он рассказал Этьену о своей удаче. Поймал великолепную форель и продал ее за 3 франк. Значит, сегодня будет суп. Этьен сказал, что скоро вернется домой. И, предоставив Маэ одному идти в поселок, направился в выгоду. Сев там за стол, он подождал, пока уйдет посетитель, И тогда твердым тоном заявил Роснеру, что немедленно напишет Плюшару и пригласит его приехать к ним. Он принял решение созвать частное собрание. Победа казалась ему несомненной, если все шахтеры Мансу вступят в интернационал.